Глава 13. «Мышь!» Маля лезла по болотам. У нее ушла вся ночь и кусок дня, чтобы вернуться. Сначала нужно было встретиться с доктором, не попавшись солдатским патрулям, которые лейтенант Сейл отправил искать ее, а потом снова пробраться на эту уединенную поляну с лужами стоячей воды, скрытую заросшими мхом деревьями. «Мышь!» «Ты его видишь?» — спросил доктор. «Это то место». Мали показалось, что да, но сложно было. «Тут аллигатор». «Вот он!» — она бросилась к мертвой рептилии. «Подожди!» — крикнул доктор. Но Мали неслась вперед, позабыв обо всем. «Мышь!» Она замерла, оглядывая болото. Прошло слишком много времени. Слишком долго она выбиралась отсюда. Слишком долго искала дорогу назад. Она с трудом сдерживала слезы. «Мышь!» Слишком долго Маля пряталась от патрулей, которые прочесывали лес, разыскивая ее и доктора, и мечтая о мести. А теперь здесь ничего не осталось. Где получеловек? Уж он-то должен был остаться. «Маля!» Обернувшись на тихий голос доктора, она увидела то, на что смотрел он. Маленькое тело, плывущее в воде. Раскинутые руки, растрепанные рыжие волосы. Он тихо лежал в изумрудно-зеленой луже. «Норны, прошу вас, Кали-Мария милосердная, Норны!» Маля бросилась к телу мыша и подняла его, не в силах рассуждать разумно. «Есть способы вдохнуть жизнь в утопленников и в мертвецов. Она еще может спасти его. У нее есть доктор». Но, вспоминая всякие истории, она уже понимала, что это всего лишь мечты глупых маленьких детей, желания, которые никогда не сбудутся. Голова мыша поднялась из воды, и тут он плюнул ей в лицо грязью. Маля с криком увернулась, пытаясь понять, почему мертвый плюется, вспоминая все рассказы матери об оживших мертвецах, сама умирая от ужаса. Но мышь вдруг рассмеялся и встал на ноги, и она поняла, что он вовсе не умер. «Он смеялся, урод такой!» Маля схватила мыша, он был теплый, живой и смеялся. Она всхлипнула от облегчения и немедленно ударила его в живот. «Ай! Животное! Я сама тебя убью!» Она пихнула его, чтобы он ушел под воду. «Ты меня обманул!» Мышь смеялся, пытаясь сопротивляться. Слезы застилали Мале глаза. Она смеялась, плакала, ненавидела и любила его, и весь ужас, который она держала в себе, теперь вырвался на свободу. «Урод!» — она обняла его. «Не смей так делать больше! Я не могу тебя потерять! Не могу!» Сказав это, она поняла, что сказала правду. Она потеряла слишком многих. Больше она не выдержит. От ее старой жизни не осталось совсем ничего. А вместо всего этого она получила только мыша. Мышь был неуязвим. Сами норны присматривали за ним. Солдатики его не замечали. Пули проходили мимо. Еда всегда попадалась на глаза. Мышь умел выживать. Он выживет. И Маля с ужасом осознала, что сделает все, чтобы помочь мальчику выжить. «Маля!» — сказал мышь. «Ты что, правда будешь по мне скучать, если я пулю словлю?» Он все еще смеялся. Попытался оторвать ее от себя, а потом вдруг ударил со всей силы. «Ты опоздала!» — закричал он и ударил ее снова, а потом заплакал, весь трясясь от слез. «Ты опоздала!»